Однажды уже топили меня, еще когда мы с братом на Дону жили. В другой раз заплечный мастер в Ямполе голову обрил. Так что мне теперь все трын-трава. Но здесь дело иное. Не в службу, а в дружбу я ее от нечистой силы стеречь буду. Волоску не дам с головы упасть. А люди ей у меня не страшны. Твоя будет, никуда не денется. Ах ты, сова! Коли так, зачем мне беду наворожила? Какого черта прожужжала все уши? Лях при ней, лях при ней. Духи так говорят, не я. Но, может, что и переменилось. Завтра на мельничном колесе погадаю. Вода все скажет, только глядеть нужно долго. Сам увидишь. Но ведь ты, пес бешеный, скажешь тебе правду, тотчас гневаться и за чекан. Разговор оборвался. Слышно было цоканье копыт по камням. Да какие-то звуки доносились со стороны реки, словно там кузнечики стрекотали. Багун даже ухом не повел, хотя среди ночи подобные звуки могли озадачить. Он обратил лицо к луне и задумался. — Гарпына, — сказал он несколько погодя, — чего? — Ты, колдунья, должна знать, правда ли такое зелье есть, от которого и постылых любят? Любесток, что ли? Любесток. Только он твоей беде не поможет. Глоточка бы княжне хватило, не люби она другого. Но раз любит, знаешь, что будет? Что? Еще сильнее прилучиться к тому другому. Пропади ты со своим любестком. Каркать умеешь, а помочь не хочешь. Послушай, я другое былье, что в земле растет, знаю. Кто его отвару выпьет, два дня и две ночи лежмя пролежит, про все позабудет. Дам я ей этого зелья, а ты... Казак дернулся в седле и уставил на колдунью свои горящие во тьме очи. Чего-чего? Тайгоды! Воскликнула ведьма и залилась зычным смехом, точно кобылица заржала. Смех этот зловещим эхом прокатился по оврагам. «Сука!» — сказал атаман. Глаза его стали постепенно меркнуть, и он снова глубоко задумался, а потом заговорил, словно бы сам с собою. «Нет-нет, когда мы бар брали, я первым в монастырь ворвался, чтобы от сброда пьяного ее уберечь, снести башку каждому, кто хоть пальцем ее коснется. А она себя ножом... и теперь Божьего свету не видит. А тронь я ее, опять схватится за нож или в речку прыгнет. Не уберечь ее тебе, бесчастный. Лях ты душой, не казак. Девку по-казацки приневолить не хочешь. Кабы я лях был, — воскликнул Багун. О, если бы я лях был! И, пронзенный болью, за голову обеими руками схватился. «Причаровала, гляжу, тебя эта полячка!» — пробормотала Гарпына. «Ой, причаровала!» — печально ответил казак. «Чтоб мне от шальной пули пасть, на колу собачью жизнь окончить. Одна она нужна мне и больше никто, а я ей не нужен». «Дурной! Она ж твоя!» — сердито воскликнула Гарпына. «Замолчи!» — вскричал казак в ярости. «А если она на себя руки наложит?» Да я тебя разорву, себя искалечу, башку разобью об камень, на людей кидаться, как пес, буду. Я бы душу за нее отдал, славу казацкую отдал, за ягорлык убежал, людей бы своих бросил, хоть на край света, лишь бы с ней. С ней хочу жить, возле нее подохнуть, вот оно как. Она себя ножом. Из-за кого? Из-за меня. Ножом себя, понимаешь? Ничего ей не станется, не помрет. Помрет, я тебя к двери приколочу. Нету над ней твоей воли. Нету, нету. Пусть бы уж меня ножом пырнула, хоть бы убила и то лучше. Глупая ляшка. Нет бы ей прилепиться к тебе по доброй воле. Где она крашет и сыщет? Помоги ты мне. А я тебе дуката в горшок насыплю и в придачу еще один жемчугу. Мы в баре много чего взяли, да и прежде брали. Богат ты, как князь Ерема, и славен. Говорят, тебя сам Кривонос боится. Казак махнул рукой. Что с того, коли сердце болит? И снова настало молчание. Берег реки делался все более дик и пустынен. Белый свет луны причудливо искажал очертания скал и дерев. Наконец Гарпына сказала: «Вот оно, вражье урочище. Дальше всем бы рядом лучше быть. Почему? Гиблое место». Они придержали коней, и минуту спустя едущие позади их догнали. Багун привстал в стременах и заглянул в люльку. «Спить?» — спросил он. «Спить!» — ответил старый казак. «Солодку, як дитина». «Я ей сон травы дала», — сказала ведьма. «Полегче, осторожно», — повторял багун, не сводя глаз со спящей. «Шоб вы ее не разбудили. Месяц и просто в личико заглядая, серденьку моему». «Тихо, свитет, не разбудить», — шепнул один из казаков. И отряд двинулся дальше. Вскоре подъехали к вражьему урочищу. Это был холм над самой рекой, невысокий и облый, точно круглый, лежащий на земле щит. Луна заливала его светом, озаряя белые, разбросанные повсюду камни. Кое-где они лежали поврось, кое-где кучами, словно развалины каких-то строений, остатки разрушенных храмов и замков. Кое-где из земли, наподобие кладбищенских надгробий, торчали каменные плиты. Весь холм представлялся одной гигантской руиной. Быть может, когда-то встарь, во времена Егеллы, здесь и кипела жизнь, но сейчас холм этот и вся окрестность, до самого Рашкова, были глухой пустынью, в которой селился лишь дикий зверь, да по ночам водила свои хороводы нечистая сила. И впрямь едва путники одолели половину склона, легкий до сих пор ветерок превратился в настоящий вихрь, который с мрачным зловещим свистом пронесся над взгорьем, и почудилось молодцам, будто послышались из развалин, словно вырывающиеся из сгнетенных грудей тяжкие вздохи, смех, рыдания, детский плач и жалобные стоны. Холм стал оживать, перекликаться разными голосами. Из-за камней, казалось, выглядывали высокие темные фигуры. Диковинных очертаний тени беззвучно скользили меж валунов. Вдали мерцали во мраке точно волчьи глаза какие-то огоньки. Ко всему еще с другого конца взгорья, где теснее всего громоздились камни, донесся низкий горловой вой, которому другие голоса тотчас стали вторить. «Сиромахи!» — прошептал молодой казак, обращаясь к старому Исаулу. «Упыри!» — ответил Исаул еще тише. «О, Господи, помилуй!» — вскричали в страхе остальные, сдергивая шапки и истово крестясь. Лошади начали храпеть и прясть ушами. Гарпына, ехавшая впереди всех, вполголоса бормотала непонятные слова, будто сатанинскую молитву читала. Лишь когда достигли противоположной оконечности взгорья, она обернулась и сказала: «Ну все, здесь уже тихо. Заклятием пришлось отгонять, а то они голодные больно». Все облегченно вздохнули. Багун с Гарпыной снова поехали вперед, а казаки, минуту назад боявшиеся даже перевести дух, зашептались. Каждый стал вспоминать разные встречи с духами либо с упырями. «Когда б не Гарпына, не прошли бы», — сказал один. «Сильна ведьма». «А наш атаман и дядька не боится. Ухом не повел, глазом не моргнул, только на свою зазнобу оглядывался. Приключись с ним, что со мною было. Не больно бы хорохорился», — сказал старый Исаул. «А что же с вами, отец Авсивой, приключилось?»